Глава 9. Никому не нужное близкое знакомство. Идилис пребывал в подозрительно бодром расположении духа. Как только я вошел в здание гильдии, он резво замахал руками, подзывая меня поближе. И когда я приблизился, выдал неожиданный перл. «Вот пришел ученичок. У меня таких пучок». И мерзко захихикал, после чего незамедлительно продолжил, по-прежнему подхихикивая. «С чем пожаловал, дружок? Ты принес мне мой горшок?» Только мага стихоплета мне еще для полного счастья не хватало. Я взглянул на по-прежнему хихикающего мага неодобрительно. Отметил про себя сильно покрасневшие белки глаз, после чего аккуратно вынул из мешка малый мешочек, из него чашу и также медленно и аккуратно поставил ее на стол. Кстати, похожесть этого предмета на ночной горшок я уже подмечал. Идилис чашу в руки не взял. Наклонился поближе, посмотрел на нее красными глазами, после чего аккуратно смахнул рукавом выдвинутый ящик. «Как тебя благодарить?» – продолжал издеваться надо мной старик. «Новый свиток подарить или сил тебе придать, чтоб заклятие применять?» Я аж скривился, как от зубной боли. Ненавижу стихи в стиле открыток поздравлений. «Ты обещал мне на выбор – повысить уровень заклинания или дать новое. Можно мне такое же, как ты дал Рази, ну то есть Офелии Разумной?» «Нет, такой тебе ответ!» Довольно откинулся на кресле Идилис. «У тебя ведь титик нет? Этот свиток для фемин не подходит для мужчин. Ты смешной, дружище Аль. Лучше выдам ей медаль». «Нет, не надо медаль». Я даже выставил обе ладони вперед и замахал ими в жесте отрицания. «Давай лучше новое заклинание. Такое, чтоб по площади било, против многих противников». Идилис открыл рот, но промолчал. Склонил голову к плечу. Опять открыл рот, но снова не сказал ни звука. Махнул рукой, прошаркал к шкафу, вытащил из него свиток с красной лентой и бросил передо мной на стол. Я поднял свиток и выжидательно уставился на старого мага. «А новое задание, учитель?» Не выдержал я, наконец, игру в гляделки. «Новое задание будет?» Тот молча замахал руками в сторону выхода из гильдии. «Иссякла муза, значит. Или в стихах выразить суть задания не может. Ну ладно, зайдем попозже. Мы с Оливером вроде особой гордостью не отличаемся». Магический свиток. Заклинание – костер. Пламя – вихрь пламени. Стена огня. Инферно. Тип. Стихийная магия. Огненная магия. Класс заклинания – редкое. Ранг свитка – низший. Количество использований свитка – 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка – 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания – боевая магия. Описание заклинания «Костер». Создает в точке применения на непродолжительное время область горения размером 1 на 1 метр, поражая попавших внутрь области горения существ. Применить, изучить. Замечательное заклинание, которое наверняка станет более чем могущественным по достижении хотя бы 4-го ранга. Жаль только, что с моим мягким металлическим браслетом оно ну никак не сочетается. Но браслет и другой можно найти, а вот подобные заклы на дороге не валяются. Я откинулся на скамейке, на которую присел с целью изучить свиток, и, руководствуясь внезапным порывом, откинул назад капюшон. Стражник-полуорк из пионов, стоящий неподалеку, явственно вздрогнул, но опустил голову и отвернулся в сторону. Немногочисленные местные, переходящие из здания в здание на центральной площади, завидев голый череп вместо головы, подправляли свои маршруты так, чтобы не подходить слишком близко. Наверное, они и не такое здесь видали. В принципе, ничего страшного не произошло, так что я многозначительно хмыкнул, степенно поднялся со скамьи и направился в алхимическую лавку. В лавке я прошел мимо мирно сопящего в кресле за конторкой спящего Тео, на груди которого лежала раскрытая книга в коричневой кожаной обложке без надписей, и прошел в лабораторию. Пока моя команда занимается специализацией, мне нужно подумать. А думается мне легче всего, пока мои руки заняты мелкой моторикой. Режут, толкут и помешивают. Так что варить зелье и думать. Самый главный вопрос на сегодня. Мне необходимо где-то взять еще 13 уровней, чтобы выполнить второе условие Аньдара. Что у меня есть в активе? Есть два задания Сотника Иридиуса. Но местность там на 90-е уровни, так что много опыта я с них не заработаю. Есть предложение от кубинца Пита присоединиться к квесту, завязанному на мага-электрика. Предложение интересное, только вот Пита я знаю 2 часа всего. Впечатление он произвел неплохое, но все портит смазанный ник. Можно, кстати, попробовать еще одну штуку. Я быстренько убедился, что до готовности самого быстрого зелья осталось не менее 7 минут, и зашел на внутриигровой форум. Там вбил в строку поиска, где качаться 150+, и уставился на 100500 результатов. Ткнул наугад в 3-й в списке. Можно даже не спрашивать, конечно, в темном крае. Только заходить не от Крома, а с севера, от мшанников. Там тебе и великаны, и пнепожиратели, и энты, и орки толпами. Да там даже волки от 115-го. А бродят они паками по 5 штук минимум. Готов провести экскурсию. Скучно не будет, гарантирую. Это ассасин Бобби Поймальчик. Веселый такой ассасин. И первый комментарий ниже, как подтверждение моих мыслей. Да-да, сейчас прям помчимся в твоем шанике, чтобы ты потом наши вещички подбирал. 7-й результат в списке. Предлагают идти отрядом в данж на босса. Эти игрища для кланов или сложившихся уже и уверенных в себе отрядов. Босса высокого уровня я не потяну, даже в команде с Офелиями и Массой. Так, а первый результат на 2-й странице.